Матерь Агни-йоги. Много ненавистников в мире нашей великой страны. Но это все та же темная свора, хотя и прикрывающаяся различными именами. Чуют они неминуемость своего поражения, отсюда их ярость, переходящая в безумие. Не просто это напряжение и противодействие тьмы уходящей, они идут лозунгом «погибнуть, но навредить». Ну и погибнут. Только вред нанести не удастся в тех размерах, как намечено тьмою. Победа на щите света, и свет впереди.